пока стоим, Михеич. Потом за штурвалом не до еды будет. Чё молчишь? Уводить надо катер Александра. Если ветер сменится, не выгрести нам. Будем из горловины выходить, как есть на камни выбросить. Ну все одно стоим. Чего зря на остров-то смотреть? Камни да камни. Может, поешь, а? Ну что они там, телятся, что ли? Мы ж конец причала раздавим. Как тогда грузиться будем? А, выказывает Енисей свой норов. Теперь, пожалуй, он суток трое не угомонится. Беги на гидропост, Александра, торопи хозяек. 15 минут стоим, они всего 2 ящика вынесли. Беги, а я бочки с горючим на борт закачу. Если вода еще на метр поднимется к утру, на этом острове ничего не останется, все смоет. Я мигом, Михеич. Мигом. Тихо, барончик, свои, свои. Девоньки, что творится-то, а? Ветер прямо с ног сбивает. Думала, не взобраться мне в вашу скворечню. Нинка, осторожней. У этого пробника шкала стеклянная. Оля, спокойнее нельзя? Ну что ты, Кать, как не орать, когда прибор за тобой числится? Милые мои, вы так к утру не управитесь. Торопиться надо, вот уже вода-то причал захлёстывает. Барон, фу-фу, свои, дурачок, свои, понимаешь? Ты тише говори, тетя Шур. Наш барончик критики не выносит. Это он у Ольги научился. Нинка, я тебе что сказала? Шкалу в полотенце заверни. Все, приборы, приборы. Когда личные вещи-то собирать будете? А, это комбинация, что под лестницей на веревке сушится? Ну? Флаги в последнюю очередь спускать, тетя Шур. Хватит, хватит болтать. Понесли-ка ящик. Тетя Шур. Придержи-ка дверь. Не унывай, Тетя Шу! Ну и быстро! А ты что сидишь, Катерина? Нашла время писаниной заниматься. Сейчас. Вот показания в журнал занесу и буду вещи собирать. Давай, я эти 2 прибора на руках отнесу. Потом на катере вы их упакуете. Эти приборы и рация здесь останутся. Как это? Не поплыву я с вами, тетя Шура. Ой, ты понимаешь, что говоришь? Ну, кто-то должен регистрировать показания приборов и передавать сводки на базу. Ой, не могли тебе такого приказать. А мне никто и не приказывал. Некогда нам разговоры разговаривать. Снимай рацию. Доставим вас в поселок, там и сочиняйте свои сводки. Не получится, тетя Шура. С гарантированной точностью уровень подъема воды можно замерить только на этом острове. От наших сводок сейчас работа всей стройки ГЭС зависит. Ну, ты же сама знаешь, Шурочка, чтобы в котловане плотины люди спокойно работали, нужно быть уверенным, что паводок не достиг максимально допустимого уровня. В управлении стройки ждут нашего сигнала. И передать его мы должны не раньше и не позже. Ты знаешь, чем рискуешь. Шурочка, на вашем катере рация есть. Если что, я снова вас вызову. Не сможем мы ночью за тобой вернуться-то. Не сможем. Ты оглянись, сколько камней вокруг острова. Если их паводок накроет, сюда и на водомете не подойдешь. А наш катер винтовой. В темноте в раз лопасти срежем. Предупреждал Михеич, когда ваш гидропост сколачивали. Нельзя в устье Кантигира селиться. Вы заноза в самом загривке Енисея. Раньше или позже, но он ее вытащит. Может, потерпит. Потерпит еще батюшка Енисей. Скоро на этом месте водохранилище будет. Мы сами избавим его от занозы. Насмехаешься, да? А, я. Конечно, ты в институтах ученый, а я всего-навсего моторист на катере. Только запомни... Нет в Саянах смирных рек. Зовутся они по-разному. А норов у них один. Ты первый год у нас, вот тот и оно. Вас, молодых, корыть как следует поокунать бы, а потом уже к настоящей воде подпускать. Окунали, окунали, тетя Шура. Перед Сибирью я 6 лет под Астраханью проработала, поверь. Волга тоже не ручеек. Все. Кончен разговор. Что на катер нести? Из оборудования только сейф остался. Но он хоть маленький, да тяжелый. Ничего, донесу. Подожди, тетя Шура. Ты мне помочь должна. Ну, что? Девочки не оставят меня здесь одну. Уговаривать бесполезно. Ты скажи Михеичу, перед тем, как отчаливать... Не дури, Катерина, ты что, не дури? Не сообщники мы тебе с Михеичем в таких делах. Девочкам о нашем разговоре ни слова, обещаешь? Ты лучше о себе подумай, одна останешься. Поздно будет оглядываться. Крепко подумай, Катерина! Первый пост, я база. Первый пост, ответьте базе. Первый пост, я база. Первый пост, ответьте базе. Слушает первый. Первый, я база. Слушает первый, у рации Климова. Добрый вечер, Катерина Сергеевна. Ждал вашей очередной сводки, да вот не вытерпел, извините. Еще раз здравствуйте, Андрей Лукич. От намеченного нами утреннего плана отклонений нет. Заканчиваем частичную эвакуацию. Если бы вы не поспешили, я сама доложила бы вам минут через 20. Только что закончили обработку данных по всей акватории. Думаем, пик паводка следует ждать часа через 3-4. Конечно, сюрпризы тоже не исключаются. Добро на продолжение работ на плотине мы пока не сняли, но предупредили, будем подтверждать его каждые полчаса. Не беспокойтесь, Андрей Лукич, у нас все на ТОВС. Не скорректировать ли нам утренний план? Второй и пятый посты вынуждены были перенести наблюдение с русла на берег. Может, вы тоже полностью свернете, Екатерина Сергеевна? А как же сюрпризы? Оценить, приятны они или нет, мы можем только на русле. Все так, но вы остаетесь без надежной страховки. Сами знаете, организовать ее ночью совсем непросто. А что делать? Не просить же паводок, чтобы он выбирал для своего шабаша лишь светлое время суток. Девочек я отправлю на катере, а сама буду применяться к обстоятельствам. Думаю, на моем месте вы поступили бы так же. Или я ошибаюсь? Недозволенный прием, Екатерина Сергеевна. Одну шапку на двух головах не носят. Конечно, вы начальник гидропоста, вам и принимать окончательное решение. Не надо, Андрей Лукич. Паводок проверяет не одно наше оборудование, но и всех нас на прочность. Хорошо, давайте окончательно договоримся. С наступлением темноты режим выхода в эфир особый. Связь поддерживаете постоянно не только с нами, но и с Михеичем. Угу. Если потребуется, пришлем ему на подмогу еще катера. Тихо. Не видишь, рация работает. Минутку, Андрей Лукич. Девочки, не теряйте времени, вещи укладывайте. Слушаю вас, Андрей Лукич. Закругляюсь. Прошу еще раз все проверить. Помните, вы не просто регистрируете обстановку, а диктуете нам сроки эвакуации людей и техники из котлована. Не сомневайтесь, Андрей Лукич. Мы же не только гидрологи, но еще и женщины. Если женщинам доверяют право диктовать, они ничего не упустят. Рад, что у вас хорошее настроение. Ну, значит, не одну, а целых 2 стихии мы держим под контролем. Успехов вам! Взаимно. Связь кончаю. Катя, Михеич закатил на катер все наши бочки с горючим. Ты ему разрешила? Нет. В солярке осталось в баке движка генератора минут на 15, не больше. Перейдем на аккумуляторы. Их на 3 суток хватит. Почему ты разрешаешь им распоряжаться нас, как у себя дома? Тетя Шура даже наше корыто на катер затащила. Ты меня слышишь, Катя? Вещи собирай, я сейчас. Вот закончу снимать показания приборов и помогу. Ну, скворчихи, долго еще копаться намерены? Нинка, слазь со стола. А абажур что здесь останется? Я его сама из бумаги вырезала. Красивый, правда? Ну, не надо, Михей, сейчас я вас прыгну. Цыц, хвостах, цыц! Слушайте все, через 10 минут не отчалим, худо будет. 11 минуты нам Господь Бог не отпустит. Все, что есть, на катер тащите. Что оставите, больше никогда не увидите. Енисей все себе заберет. Нинка, пустые мешки есть? Пожалуйста. Разверни мешок. Да не так, не так. Столешнице горловину мешка прижми. Вот. Опа! Лихо, Михеич. А все под метелку. Ложки, кружки, сапоги, книги. А ты, Ольга, на курорт собираешься? А ну-ка, дай-ка чемодан. Это же Нинкино платье. А кофта Екатерины Сергеевны. Потом разберетесь. Катерина, матраса вместе с бельем сворачивай. Так кулями и вынесем. Михеич, а это что ты в канистре принес? Тараканов морить собираешься? Так у нас нет их. Слушай, так это ж солярка. И солярка, именно солярка. А вы что, хотите свои хоромы Енисею оставить? У него своих топляков хватает. В распыл нужно вашу скворечню пустить, чтобы завтра ее в створе плотины не вылавливать. Другого выхода нет. Это тоже не выход. А бывает, Енисей не такое диктует, Екатерина Сергеевна. Я 51-ю навигацию кончаю, всего перевидал. Ха. Знаете, почему такие островки стригунками зовут? Больше 3-4 лет они на одном месте не задерживаются. По всему устью жеребятся. Большая вода спадет, ваш островок у другого берега вынырнет. От вашего домика и свай не останется. Плывуны их начисто срежут. Вникли, скворчихи? Девочки, что упаковали, несите на катер. Остальное мы с Михеичем поднесем. А как же... Мы с Михеичем сами управимся. Сюда больше не возвращайтесь, ждите меня на катере. Нинка, закинь мне за плечо мешки. Давай. Да нет, чемодан я сама возьму. Нина, эти два узла донесешь? Барончик помой! Барон, ко мне! Богатый барон! Оставь канистру, Михеич. Наш скворечник еще послужит. А, значит, верно, что Александр мне про тебя наговорила? Я остаюсь. У меня к тебе одна просьба. Когда будешь отчаливать, задержи девочек на катере. Вон чего надумала. Кто-кто, а ты меня понять должен. Сейчас на плотине 10 миллионов рублей в сутки осваивают. Наш пост головной. Если мы его свернем, с наступлением темноты работы в котловане плотины придется прекратить. Прикинь, каждый мой час здесь 500 000 рублей будет стоить. Обо мне не беспокойся. Если потребуется, сама отсюда выберусь. Поэтому ты и лодку к самой лестнице затащила. Не надейся. Захлестнет ведь лодку. Здесь самое место, где Енисей с Кантигиром лоб в лоб схлестнутся. Все, Михеич, пока не зарегистрирую предельный уровень подъема воды, я отсюда не уйду. Ольга, ты зачем вернулась? Я же просила ждать меня на катере. Я все слышала, Екатерина Сергеевна. А Нина где? Вещи в каюте собирает. Бери оставшиеся вещи и уходи. Одну я вас здесь не оставлю. Это приказ. В зале ты у меня 19 дней отгула набежала. Один из них беру сейчас. Заявление писать? Ольга, я серьезно. Это приказ. Михеич, ты свидетель. Я по доброй воле осталась. Да, девоньки, да вы что, а? Да уходить же надо, а вы игрушки играете. Сейчас ведь совсем стемнеет. Я из-за ваших бабьих фокусов катер на камнях угроблю. Что на борт нести? Мешок с посудой и чемодан. Постели мы с Ольгой отнесем. Сунь-ка мне канистру под мышку. Ветер меняется! 2 минуты у вас осталось! Не поднимитесь на борт, отчаливаю! Ольга, послушай. Или вместе уходим, или вместе остаемся. Оля, мы с тобой целое лето вместе прожили. Работник ты надежный, человек самостоятельный. Знаю, уговаривать тебя бесполезно. Еще знаю, недолюбливаешь ты меня. Прости за прямоту. Но у нас сейчас нет времени выяснять отношения. Я к опыту твоему обращаюсь. Ты же с детства у реки. Я и родилась в лодке. Мать отцу рыбачить помогала, видно, подняла что-то тяжелое. Так в лодке меня и родила. Ты не первый год на таких гидропостах. Я уверена, сегодня ночью ты справилась бы не хуже меня. Но остаться может лишь тот, кому дано право принимать решение. Риск не делит. Его берут на себя. 2 минуты еще не кончились. Не хотите подвергать меня риску? Уходите вместе со мной. Слышите? Михеич еще ждет. И не уговаривайте вы себя. Вы, а не я, должна сейчас сделать выбор. Это жестоко, Оля. Привыкайте. Вы же начальница. В Сибири решение принимают один раз, второй раз медведь не даст. Я не только начальница, Оля. Я еще и женщина. Вспомнили. Тогда плывите с Михеичем. У вас муж, 2 детей. А я останусь. Мне ведь кроме себя беспокоиться не о ком. Ну что молчите, Екатерина Сергеевна? Признайтесь, со стихией сразиться захотелось. А для Енисея нет ни баб, ни мужиков. Он и ты. Лоб в лоб. Да, золотые будут у нас сегодня минутки. Шутка сказать. Каждый час 500 000 стоит. Но чтобы это золото добыть, все отдать придется. Все. Пока движок стучит, ты еще раз на аккумуляторы взглянула бы. Час назад проверяла. Зарядка полная. Запасной кабель я поверху пустила. До этой высоты вода не поднимется. Не должна подняться.